поддерживать связь с своими войсками. Породистые, ручные, белоснежные голуби в прошлые времена были живой, изящной игрушкой для их владельцев. Но как хороши, сильны и гордо красивы дикие голуби-витютни, живущие в наших лесах и полях на приволье. Редко удается близко наблюдать витютни, так они чутки и осторожны. На самых высоких деревьях вьют дикие голуби свои гнезда. В наши среднерусские леса вместе с другими перелетными птицами дикие голуби возвращаются ранней весной. Еще лежит белыми пятнами в лесу снег, а уж далеко слышно трубное воркование диких голубей-витютней. Возвращаешься, бывало, ранним утром с глухариного тока. Озаряя макушки высоких деревьев, поднимается солнце, многоголосые радостные слышатся пение птиц, свистят дрозды, заливаются над пробудившейся землей жаворонки, кукуют и перехохатываются в лесу кукушки. А гулче всех, всех призывней, раздается трубный голос дикого голубя-витютня. Подойдешь тихонько к высокой сосне, в самое небо вскинувший свою зеленую вершину, присядешь на пень. В недосягаемой вышине, весь в золотых лучах, радостно, трубно воркует витютень, приветствуя восход солнца. В самом облике дикого голубя нет ничего общего с обликом городского голубя-сизяка. Голубь-витютень значительно крупнее. Плотное оперение его красивого песчано-золотистого цвета. Трепетен и стремительно быстрый его взлет. Идешь по лесу и вздрогнешь. Совсем рядом послышался громкий всплеск сильных крыльев. На мгновение увидишь кормившегося на земле дикого голубя, быстро исчезающего в зеленых макушках высоких деревьев. В конце лета диких голубей можно наблюдать на убранных полях, где они подбирают рассыпавшиеся из колосьев зерна. Собираясь к осеннему отлету, дикие голуби табунятся, полет их стремителен, что-то гордое и сильное есть в облике вольного дикого голубя. Кроме вяхири и витютни, в Средней России можно наблюдать небольших диких голубей, которых ласково называют в народе горлинками. Живут горлинки по опушкам наших березовых рощ и зеленых дубрав. Нежное, приятное воркование горлинок можно слышать весной и летом. Полет их легок и быстр. Особенно любят горлинки дубравы, одетые зелеными плотными листьями дубы, на которых вьют свои гнезда. Жизнь диких голубей, каждый год совершающих далекие воздушные путешествия, не похожа на домоседную жизнь городского голубя-сизяка. Несомненно, для многих художников прообразом голубя, вещающего людям мир и свободу, был дикий голубь, вольно и смело живущий в природе. Воробьи. Я люблю воробьев, этих дерзких, смелых и умных птичек, благополучно живущих даже в шумных многолюдных городах. Люблю их весенние бодрые чириканье. Стоит поярче светить и пригревать солнышку, как на крышах и возле оттаивших луж, на деревьях городских бульваров начинают громко чирикать веселые воробьи. Они радуются солнцу, приходу весны. Сколько задоров их громком чириканье! Удивительно широко распространение воробьев. Кажется, нет на земле ни одной страны, в которой люди не знают шустрых воробьев. Особенно любят их веселые французы. В парижских уличных кафе воробьи свободно прыгают по столикам, покрытым чистыми скатертями. Там их никто не гоняет. Живут воробьи на севере и на юге, неизменно сопровождая человека. Вместе с человеком воробьи переселились в далекую Австралию.